С большим удовольствием я встретился с Мулгой, по обыкновению хранившим моего это. Цельность и преданность этого человека, как и его доброта, уже давно меня пленили. Но мудрость этого сердца я увидел только сегодня. В каждом слове Мулги было столько мира и уверенности, что я задал себе вопрос, где обрел их простой человек Мулга? Были ли они ему свойственны еще в общине Али, или же он нашел их здесь, в тишине своей сторожки, стоявшей в самой глубине сада, где росли лучшие цветы? Мулга на своем типичном восточном наречии ответил на мой невысказанный вопрос. «Много мест, много людей видели мои глаза, много плача слыхали мои уши, много слез утешало мое сердце. Но нигде не встречался я с такой добротой, чтобы забыть сразу все, что до сих пор видел, чтобы понять, все, что видел и слышал, все не настоящее. А настоящее – правда, вечное, как Бог, то, что делают и говорят Раданда и Учитель И. Я и раньше слыхал много проповедников и великих проповедников, но всегда чувствовал, что это проповеди. Здесь же я понял слово «дело», и сложил в сердце своем такой мир, что как башня, из сердца и головы прямо в небо смотрит. Я не дышу иначе, как через сердце свое прямо в небо, к Богу, и Бог в моем сердце живет. И все это случилось сразу. Слышал я раз ночью, как Раданда вышел один и пошел к воротам, что ведут в пустыню. Испугался я, как же он один такой старенький идет к воротам, и пошел я поодаль за ним. Только вижу, открывает он калитку и выходит прямо в пустыню. Я не утерпел и вышел следом за ним. Луна светила, и ночь казалась мне даже холодной. Должно быть, шибко привык я к зною. А Раданда все идет, да идет, уже, почитай, с версту от ворот отошел. И пожалел же я, что хоть палки не взял, ведь шакалов много ночью здесь бродит. Чем же мне старца защитить? Только это я подумал так. Смотрю, Раданда остановился над чем-то, вроде как упавший верблюд лежит, и плач чей-то слышен. Я побежал со всех ног и подоспел как раз вовремя, когда Раданда вытаскивал из седла упавшего верблюда привязанную к нему женщину с ребенком. У меня был небольшой нож, мигом перерезал я ремни, взял у женщины ребенка, передал Раданде и помог ей высвободиться. Была она молодая, сама почти ребенок, и от долгих часов, что провела на верблюде, так закоченела, что мне пришлось принести ее сюда на руках. Верблюд уже издыхал, и спасти его было невозможно. «Эта женщина — невинная жертва клеветы», — сказал мне Раданда, когда мы вошли обратно в калитку. «Здесь, в пустыне, есть оазис воинственного и жестокого племени. Провинившихся жен они наказывают, привязывая их к седлу одного из самых крепких верблюдов, хорошо откормленного и сытого. Гонят его так далеко, чтобы обратного пути он не нашел. А чтобы он не мог прекратить свои бешеные скачки, пока не упадет обессиленный и не издохнет, они втыкают ему под седло несколько острых игл кактуса. Сначала иглы незаметны животному, потом едва щекочут ему спину, но по мере бега вонзаются все глубже в спину и приводят его в бешенство. Когда животное, выбившись из сил, падает, оно умирает от истощения быстро, почти сразу. Но другая жертва человеческой жестокости, туго к нему привязанная, испытывает все ужасы палящего солнца и жажды, или же ее заживо разрывают звери пустыни. Мы с тобой поспели вовремя. Этот верблюд был когда-то не так давно украден, вернее сказать, отбит этим племенем у одного из караванов общины. Он вспомнил дорогу к месту своего рождения, принес сюда своих несчастных седоков, чем спас жизни матери и ребенка. Спасла им жизнь, по-моему, твоя доброта, святой отец. Ничего нет во вселенной Мулга, что мог бы сделать человек в одиночестве. Все в мире связано нитями любви и внимания, если человек выработал его в себе до конца, открывает каждому непрерывное свершение человеческих судеб. Будь внимателен к живущим вокруг тебя людям, И ты будешь расширять свое внимание все дальше и дальше. И ты будешь видеть на много верст кругом, как и где нужна твоя помощь. Внимание человека утомляется и суживается, потому что он много и долго обращает его на самого себя. Когда он перестает сосредоточиваться на себе, внимание не знает усталости. Это для многих долгая и трудная работа. Человеку начинает казаться, что он только и делает, что думает о других, а на самом деле он имеет только более талантливую природу и ищет более широкого применения собственным талантам. И тут есть два пути – путь ума и путь сердца. Идущие путем сердца не спрашивают себя, хорошо или плохо будет то, что я делаю. Они идут и делают. Их ведет простая доброта, вроде того, как она повела тебя сейчас за мною. Пожалел ты старика, что пошел один ночью в пустыню, и только уже после подумал, что и палки-то у тебя нет, чтобы защититься от зверей. «Не конфузься», — прибавил старец, — «точно видел, как я весь вспыхнул за свою глупость, что хотел защитить святого, который сам был защитой и шел спасать людей». Твоя доброта откроет твои глаза скорее, чем книжная мудрость придет к тебе. Пойдем в больницу и передадим наших несчастненьких в надежные руки сестер. Не бойся, твоя ноша не умерла. Она скована усталостью и ужасом всего пережитого. Она поправится, и судьба ее и ее ребенка будет великой и светлой. Больше Роданда не прибавил ни слова. Мы передали наших найденышей на руки сестрам больницы и вернулись в покои Роданды. У моей сторожки он остановился, посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Веришь ли, брат Левушка, всю ту жизнь свою, с детства, как себя помню? Все у меня было одно желание – хочу жить подле Бога. Своему отцу, сначала смеявшемуся причудом ребенка, я так надоел, что он гнал меня от себя. А добрая мать моя ласково мне улыбалась и отвечала: «Далеко до Бога, дитятка, люби людей, и будешь ты жить подле Бога». Я тогда не понимал ее слов, ушел из дома, ходил по святым местам, дошел до общины Али, где ты меня встретил, и все слов матери не понимал. А как улыбнулся мне Роданда, как перекрестил он меня, все я сразу понял. Понял, что все и всюду Бог, потому что в сердце своем его носят люди. И повалился я ему в ноги. «Иди с миром, сын мой», — сказал старец, поднимая меня с земли. «Ты путь Божий, и я путь Божий, и каждый человек — все пути Господни. Не ищи понять, как, куда и откуда идет человек, если он встретился тебе. Ищи подать ему помощь в эту минуту встречи. Ибо ничего нет важнее на земле, чем протекающая сейчас встреча. Если сумеешь внести в свою встречу мир, милосердие примет свои объятия и тебя, и твоего встречного. И вся твоя задача выполнена. Бдителен будь в своем внимании, и вся жизнь ни на одну минуту не пройдет мимо тебя». Благословил меня Роданда, обнял, прижал к себе. И не смогу я высказать тебе словами того восторга, того счастья, что испытал я тогда. С тех самых пор точно крылья завертелись у меня за плечами, и тогда-то и выросла над головой моей башня. Едва кончил Мулга свой рассказ, как возле сторожки остановились Роданда и Иеса. Это не замедлил проделать церемонные поклоны перед каждым из подошедших. Хотя я уже не раз видел эти грациозные фокусы с отставлением одной ноги и распусканием хвоста, но все же не мог удержаться от смеха. Мой друг счел мой смех нежелательным и недостойным себя, взлетел мне на плечо и хотел приняться за свое обычное озорство над моими кудрями, но, увы, был сжат как клещами моими выросшими руками и спокойно уложен на скамью мулги. С непередаваемым удивлением взглянул на меня мой павлин, не так давно переставший быть птенчиком, и, кажется, впервые мы перешли на положение товарищей, в котором старшим оказался я, что и пришлось это признать как форму нашего совместного существования на данное сейчас. «Что, братишка, пришлось тебе попасть в подчиненное?» Поглаживая спинку это, смеялся Роданда. «Ничего не поделаешь. Зато я научу тебя еще одному фокусу, тогда ты снова покоришь своего хозяина. А пока придется тебе пожить у него в служках. Ходи за ним чинно, выражай ему великое почтение и защищай не на жизнь, а на смерть, если встретится опасность». Что понял это из всей этой речи, я не знаю, но факт то, что он поспешно спрыгнул со скамьи, поклонился мне и степенно зашагал рядом вслед за И и Родандой. Еса шел рядом со мной, немного позади наших великих друзей, говоривших на незнакомом мне языке. Речи их я не понимал, но по интонациям сознавал, что дело касалось очень важных вопросов. Я мысленно приник к Великой Матери, коснулся ее чудесного цветка, с которым не расставался, и молил ее помочь мне внести мир и радость в предстоящие встречи дня. Мы шли по еще незнакомой мне части парка, и вдали я увидел несколько очаровательных маленьких коттеджей, аккуратненьких и окруженных прекрасными лужайками, палисадниками, огородами, как бы представлявшими собой отдельные маленькие владения.